избивали пророков до крови, значит, этот пророк был мустадаф, слабый, ослабленный. Он ничего не делал. Он все, что владел, это сказать: «О Аллах, прости моему народу, поистине они не знают». Как мы сказали, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был в таком положении. Делал молитву, на него бросали грязь. Никто ничего из подвижников не мог сделать. Даже он сам за себя, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего не мог сказать. В то же время Аллах субхана ва тааля также нам показывает, что иногда Аллах дает власть. Как наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в Медине рассказывает о других пророках. Рассказал о Сулеймане, алейхиссалям, о том, что он говорил, когда у Сулеймана, алейхиссалям, была власть: وَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا. И мы к ним придем с армией, против которой нет им силы. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا. И выведем их с их земли أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ. Униженными. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля рассказал нам о других, о Зулькарнайне, о том, что когда у него была сила, он сказал: قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ. Сказал: а что касается того, кто делает зло, فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ. Мы его предадим наказанию за его зло. Сумма юрадду иля роббихи. Потом он будет вернут своему Господу. Фа юаззибуху азаба нукра. И он его предаст мучительным наказанием. Ва амма ман амана. А тот же, кто уверовал. Ва амиля солихан. Фа лягу джазани хусна. А тот же, кто уверует и будет делать праведные дела, ему будет хорошее вознаграждение. И поэтому, баракаллаху фикум, еще раз мы говорим, что тот, если мусульмане имеют силу, они уже не живут по ахкам Мекки, они живут по ахкам Медины. Им ваджиб делать джихад. В наше время появились некоторые люди, униженные, валлах, они себя унижают, которые говорят: в исламе есть только ислам, только джихад, защита. Эти люди глубоко ошибаются. В исламе у нас есть ислам, джихад, защита. А более важнее, это те аяты, о которых переполнен Коран, говоря о джихаде. О каком джихаде говорится в Коране? Джихаду талаб. Джихад талаб, то есть джихад требования. Что значит джихад требования? После того, как исламская умма, баракаллаху фикум, приобретет силу, будет у них община, будет у них государство, будет у них армия, Всевышний Аллах субхана тааля, что им говорит? Молчите, сами по себе живите, ни на кого внимания обращайте. Нет, ни в коем случае. Мусульмане должны распространять истину. Должны распространять религию Аллаха субхана тааля, выходить в джихаду талаб. Должны распространять. Что значит джихаду талаб? Убивать? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: умирту ан актуля нас, или же сказал: умирту ан укатиля нас. Как на пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мне приказано воевать людей или приказано убивать людей? Не приказано убивать, нам приказано воевать. Что значит воевать? Поднять оружие для того, чтобы распространять религию Аллаха субхана тааля, даже если нам не придется это оружие использовать. А почему? Потому что вокруг нас будут государства, как это есть сейчас, государства неверующих, над которым есть президенты, которые являются злодеями и не дают людям узнать истину. То есть если в этих государствах есть кто-то из мусульман, не дают ему поклоняться, делают зло, ущемляют его. Если же кто-то есть из неверующих, не дают ему узнать об истине, и мы вот этого должны убрать. Мы должны до людей донести. Если же они позволяют нам зайти, мы не против. Если ты хочешь остаться христианином, оставайся. Хочешь остаться евреем, оставайся. Самое главное, наша цель – до тебя донести истину. Тебя никто не заставляет ислам принимать. Однако мы говорим: позволь нам, главам этих государств, тогда, когда у нас будет сил, дозвольте нам донести до людей истину. Дозвольте нам спасти людей от несправедливости. В наше время Америка почему заходит в арабские страны? Почему зашла, допустим, в Ирак или ООН и так далее? Разве они все это делают не под лозунгом «справедливость»? Сказав в Ираке то, что президент Ирака делает зло народу, и мы должны исправить это зло. Все же молчат. Никто же не против. А почему тогда выступает против джихада? Того джихада, джихаду талаб, который говорит нам о джихаде, не джихад защита, а после того, как у мусульман будет сила, и еще раз, только после того, как у мусульман будет сила, когда мусульмане будут ходить и исправлять то нечестие на земле, которое творится, исправлять ту несправедливость на земле, которая творится. Почему мы это порицаем? А мы видим, что сейчас кафирские государства под предлогом исправить зло, еще больше зла делать. Поэтому, баракаллаху фикум, у нас есть ахкам мединские и ахкам, то есть положение мединское и положение мекканское. И в наше время мусульмане живут по положению Мекки, потому что у них нету силы, они ослаблены, баракаллаху фикум. И как поэтому мы должны жить, смотреть на те, на то положение, в котором был Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, и его сподвижники в Мекке, что они делали, как они поступали. И до тех пор, пока Всевышний Аллах субхану тааля не даст нам власть. А кто-то скажет, сколько можно ждать? Мы ему говорим, терпи, потому что точно такой же вопрос однажды задал один из сподвижников пророка, саллаллаху алейхиссалям. Будучи в Мекке, приходит один из сподвижников пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит, сколько можно ждать? Сколько можно терпеть у посланника Аллаха, когда их подвергали мучениям, подвергали наказаниям? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просто сказал, потерпи. Нет, разозлился. Разозлился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, поистине до вас были народы. До вас были люди, которых пилили пополам, у которых мясо от костей отделяли. Мясо от костей отделяли, и не отвергло, не отвернуло их от их религии. «Валякиннакум каумун тастааджилюн», сказал, однако вы торопливый народ. Однако вы торопливый народ, поэтому мы должны терпеть, баракаллаху фикум. Значит, пророк, саллаллаху алейхиссалям, жил в двух положениях. Жил в слабости, то есть в Мекке, и поступал соответственно с этим. Жил в силе, то есть в Медине, и также поступал соответственно с этим. И поэтому у нас есть очень важное правило. Очень важное правило. Запомните это правило. В наше время многие говорят, для нас фарду ляйн, для нас ваджиб. Да, мы не спорим. Для нас фарду ляйн воевать с врагом. Никто об этом не спорит. Однако у нас есть очень важное правило в исламе, с которым мы должны считаться. С которым мы должны считаться. Ля ваджиба илля маль кудра. Нету обязанности, кроме как силой. Кроме как если есть сила, есть мощь сделать эту обязанность. А если же у человека нету силы и мощи сделать эту обязанность, тогда с него эта обязанность спадает. Тогда с него эта обязанность спадает. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Манра минку мункара», тот, кто видит из вас порицаем, «Фаль югайиргу бияди», пусть изменит это рукой. Он должен изменить это рукой. Ваджиб или не ваджиб? Ваджиб. Однако, если у тебя нет возможности, тогда это тебе не ваджиб. Кто-то скажет, есть, у меня сила есть, у меня 5 калашников есть, у нас там этот есть, у нас ракетница есть и так далее. Яхи баракаллаху фик. Мункар, исправляешь тогда мункар, когда если ты его не исправил, он больше не вернется. Вот это называется исправление. А если ты сегодня исправил, сегодня исчез, а завтра в 2 раза сильнее стал, разве ты исправил мункар? Разве ты исправил мункар? Если убавляешь одного милиционера, после этого 200 человек собирает мусульман, Аллаху алям, 100 человек пропадает без вести, разве ты исправил мункар? Если ты что-то взрываешь, после этого потом закрывает мечеть, разве ты исправил мункар? Нет, баракаллаху фикум, любой ваджиб. Поэтому, когда мы говорим, то есть в наше время, понимают, земли мусульман захватили кафиры, нам ваджиб, фарду ляйн, изгонять. Да, фарду ляйн. Действительно так, потому что это признано не только исламом, это признано всеми государствами и всеми общинами. Когда твою землю захватывает враг, то что ты должен защищать свою землю. Когда революция, когда даже та коммунистическая, коммунистический Советский Союз, коммунисты, которые в Бога не верят, которые не верят во Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, когда Германия зашла, разве они не объявили фарду ляйн аля кулли? То есть, что фардуль айн, то есть обязательность для каждого из тех, кто может держать оружие в руках, выступить против немцев. Было или не было? Это в любой общине эта вещь, в любой общине. В любой общине это признанная вещь защищать свою землю. Собирали всех поголовно, то есть после 16 лет или 18 лет и до 60 лет мальчиков, мужчин и стариков и гнали против немцев. Было так или не было? И почему поэтому в наше время тогда кто-то порицает нам и говорит, вы не должны защищаться, это для вас не обязательно. Нет, для нас обязательно защищать наши земли. Однако, баракаллаху фикум, мы сказали, что любой ваджиб, любая обязательность связана с чем? С силой, с возможностью. Если возможности нет, с тебя эта обязанность падает. И потом, баракаллаху фикум, очень важная вещь, когда мы говорим, то есть наше время, как мы говорили во многих уроках, то, что любой ваджиб связан с чем? Любая сунна, то есть любой шариат, любое дело у нас должно соответствовать двум условиям. А это искренность и соответствие сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И у нас очень важная вещь, когда мы говорим, что некое государство мусульман подвергается ударам от неверующих и так далее, мы говорим, что ваджиб для мусульман. Когда мы говорим ваджиб для мусульман защищать, имеется в виду ваджиб для кого? Ваджиб для тех, в чьих руках управление мусульман. А для тебя отдельно это не ваджиб. Поэтому в наше время многие мусульмане, вот мы ваджиб свой не выполняем. Ваджиб не выполняем, когда мы говорим мусульман, у нас мусульмане всегда стоят под кем? Под управляющими. Если в арабской стране, допустим, в какой-то исламской стране президент ничего не делает, грех на нем будет. Грех на нем будет. Аллах с него будет спрашивать. Аллах некого Амра или Зейда не налагает этой обязанность, налагает его, потому что власть в его руках, армия в его руках. А мы сказали, против общин выступают только общины. Правильно, братья, надо понимать религию Аллаха, субхана Алталя. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, будучи в Медине, кто-нибудь из подвижников по-своему что-нибудь делал? Или же приходил, спрашивал пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Никто даже не дышал до тех пор, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не позволит дышать. Никто никакого лишнего движения не делал, кроме как дозволения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Кто-то скажет, он же пророк. Хорошо, после него халифы. Кто-нибудь из тех времен, когда был Абу-Бакр, Умар, Усман и Али, кто-нибудь по-своему что-нибудь делал? После того, как были цари, Муавия, Радаллаху и так далее, кто-нибудь что делал? Никто ничего не делал. Потому что они знали, баракаллаху фикум, что у нас ислам – это определенный закон, определенные обязанности. И валлахи, я вам говорю, валлахи, те братья, которые в наше время больше всех твердят аят «Уаман ля яхкум биман заляллах фауляйка гумуль кафирун», и те, кто не судят тем, что не спасла Аллах, они кафиры, валлахи, первые эти же братья попадают в этот аят, потому что они судят тем, что не спасла Аллах, только в тех вопросах, которые соответствуют им страстям. Поэтому, то есть вернемся к нашей теме, мы говорим, что ахкамы Мекки, положение Мекки, то есть те законы, которые были в Мекке, когда мусульмане ослаблены, отличаются от тех законов, которые были в Медине. И мы говорили, то есть я говорил, что я об этом скажу, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже будучи в Медине, даже тогда, когда у него была сила, даже тогда, когда он говорил, что если бы дочь Мухаммада своровала, я бы отрубил бы ей руки, в это же время он живет по ахкаму Мекки. Как? Потому что мы сказали, многие люди заявляют о том, что ахкамы отменены аятами джихада. Нет. Пророк, саллаллаху алейхи салям, 7-й год хиджры, идет с подвижниками делать умру. Мушрики его не пускают. На следующий год пророк, саллаллаху алейхи салям, заходит делать умру, делает таваф вокруг Кабы, и в Кабе 360 идолов. А Аллах нам приказывает, пророк саллаллаху алейхи вассалям сам нашел, манра аминку мункар фалиугайр бияди, есть такое или нет? Тот, кто увидит из вас порицаемо, пусть исправит рукой. Разве идолы, присутствие идолов не мункар? Разве присутствие идолов это не мункар, не порицаемая вещь? Почему пророк саллаллаху алейхи вассалям молча ходит вокруг тавафа, вокруг Кабы делает таваф и ничего не делает с этими идолами? Потому что в этот момент пророк саллаллаху алейхи вассалям, да, в Медине он, у него есть кува, мумаккан, есть сила, а в Мекке мустадаф. В Мекке уже он мустадаф. То есть нет у него силы, в слабости, поэтому он молча делает тав. А если бы в наше время кто-нибудь из нас бы там был? Мы бы чего делали? А, на третьем кругу, братва, Аллаху Акбар, один кричит, и начинаем ломать что? Идолы. Так бы, правильно? Так же в наше время творится? Нет, пророк саллаллаху алейхи вассалям этого не делал. Сахабы этого не делал. Делают таваф Кабе, в которой 360 идолов стоит, и ничего не говорит. Почему? Потому что у него там нету силы. Если он там разобьет идолов, потом разобьет голову кому? Мусульману и пророкам, саллаллаху алейхи вассалям, и еще было 360, поставит 3600 идолов. Так или не так? И в наше время так и творится. Ты слаб, у нас силы нет, исправляешь мункар своей рукой, потом тебе голову разбивают, тебя убивают, тебе органы все отбивают, и потом вот этот мунка, который ты справил, еще больше ставят. Так или не так? Поэтому, братья, надо жить в соответствии с религией, надо следовать пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, почему этого не делал? Почему он не справлял мункар? Потому что он готовил ту общину. Готовил ту общину, знал, что сейчас, если он так сделает, то он погибнет, погубит свою общину. Погубит ту маленькую общину, которую он сейчас готовит для чего? Для будущего. Готовит для будущего. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делает дуа в Бадре и говорит: «О Аллах, если ты не укрепишь эту группу, не будет тебе никто на земле поклоняться». Пророк хранит эту общину, воспитывает эту общину на акиде и на праведные дела для того, чтобы в будущем Аллах субхана ва тааля дал этой общине власть. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ставит фундамент. В наше время, баракаллаху фикум, человек некий хочет построить дом. Дом у него 3 этажа. Дом у него 3 этажа. То есть это сколько? 10 метров. А он строит, субханаллах, себе фундамент, строит 20 метров. Заливает бетоном, ставит туда железные колы, еще что-то туда. Люди приходят, говорят: смотри, ненормально. Смотри, говорит, ненормально, говорит, закапывает свое имущество в земле. Разве это нормально и так далее? По достаточно метр поставить фундамент, бетон залить, и достаточно. Нет, этот человек внимания не обращает. Строит, строит, строит, строит, строит. 20 метров делает фундамент, потом строит 10-метровый дом. Эти же люди ставят себе что? Фундамент на метр и строят себе тоже дом. И когда у нас будет что? Землетрясение, у этих людей дом сыпется. А этот дом как стоял, так и стоит. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи, строил фундамент для того, чтобы когда придет землетрясение, устоял. И действительно устояли сахабы, как сказал Всевышний Аллах субхану «Гуналика путули яль минун». И там были испытаны верующие во время битвы Ахзаб. Испытаны были верующие у Азульзилю Зильзялян Шадида. И были сотрясены сильным сотрясением. Однако устояли или не устояли? Устояли. Когда 10 тысяч армий битву Ахзаб пришли против 300 сподвижников, устояли или не устояли? Почему? Потому что у них был фундамент 20 метров. Фундамент, который поставил пророк Саусам в Медине 30 лет и после 15 лет, 13 лет в Мекке, который поставил пророк Саусам в Мекке, ставил 13 лет, а потом еще в Медине. И они поэтому после этого землетрясения, после этого потряса, после того, как все неверующие на земле в Саудийском полуострове, все неверующие в Саудийском полуострове пришли против сахабов, Аллах укрепил их, потому что у них есть мощный фундамент, на котором их воспитал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. А в наше же время, те, кто больше всех кричит джихад, когда бомбежка первая дает, первый, кто убегает, первый, кто бежит оттуда. Почему? Потому что у них нету фундамента. Потому что они не воспитаны на правильной акиде и на правильных делах. Поэтому, баракаллаху фикум, нам пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, хороший пример. Мы должны брать с него пример. А это пример такой, что мы должны строить общину. Должны себе строить ту общину на фундаменте, на мощном фундаменте, который будет описан теми качествами, которыми описал ее Всевышний Аллах субхана ва тааля, а это «Аль-Иман ва амаль салих». То есть правильное убеждение и праведные дела. Аллах субхана ва тааля говорит нам в Коране: «Ваъда Аллаху лязина аману минкум ва амилю ссалихат ла йастахлифаннахум фил ард кама йастахлифа лязина мин каблихим». Аллах субхана ва тааля обещал тем из вас, кто уверует и будет делать праведные дела, что он укрепит, что он даст им власть на земле, так же, как дал власть тем, кто был до них. Аллах обещал общине, как сказал Всевышний Аллах: «Фальтакум минкум умма», пусть из вас будет община, одна община, «Ямуруна биль маруф», который будет приказывать одобряемое, «Ваянхауна аниль мункар», и будут запрещать порицаемое. Значит, нам сейчас надо наводить порядок дома, наводить порядок в себе, наводить порядок в своих убеждениях, наводить порядок в своих делах для того, чтобы создать ту общину, которой, о которой сказал Всевышний Аллах, «Аману минкум ва амилю салихат». Та община, о которой сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля тазалю таифатун мин уммати фахирин аль-хак», будет община в моей, группа в моей общине, которые будут до истины. Значит, нам не надо сейчас заниматься врагами, нам сейчас надо заниматься собой. И потом, иншаллах, Аллах субхану ва тааля даст нам силу, даст нам власть, даст нам победу. И как мы говорили, баракаллаху фикум, Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будучи имеющий силу в Медине, говоря, что если бы моя дочь своровала, если бы Фатима своровала, я бы отрубил ей руку, в это же время делает тауаф, 7-й год хиджры, вокруг Кабы, в которой 360 идолов, ничего не предпринимая, мало этого, подписывает сульх Удайбия. Сиру же все слушали. Подписывает сульх Удайбия. Умар радиаллаху говорит: «Алясна аляль-хак? Разве мы не на истине? Аляйсу аляль-батль? Разве они не на лжи? Уалиман утиданиет анфидина. Почему мы тогда себя унижаем?» Когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям подписывает договор, одна из глав которых какая? Если кто-то примет ислам в Мекке и придет в Медину, он будет возвращен в Мекку. Если кто-то в Медине отойдет от ислама и уйдет в Мекку, не будет он возвращен в Медину. Как расстроились мусульмане, когда услышали этот договор, который подписал Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что мусульмане, будучи в Мекке, где? Когда они, да, в Медине они имеют силу, в Медине они делают, что хотят. Потому что государство, там есть главный, тайба в Мекке. Не, в Мекке не так. В Мекке не так. Не могут они сделать даже умру, не могут поклоняться Аллаху субхану ва тааля, потому что первый год Суль-Худайбия не пустили их курайшиты. Умар пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям: «Разве ты не сказал, что мы зайдем? Будем делать таваф. Лятадхулюнна аль-масджида аль-харама, инша Аллаху аминин», как сказал Всевышний Аллах. Вы зайдете в мечеть харама, инша Аллах, в безопасности. Разве ты не обещал? Пророк саллаллаху сказал: «Разве я тебе в этом году обещал? Разве я тебе в этом году обещал?» Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заходит делать таваф на следующий год, вокруг Кабы, в которой 360 идолов, ничего не делал, зато после этого через год открывает Мекку и заходит в Мекку, и палочкой что? Вот так вот всех идолов ломает. Сиру же слушали? Даже не топором, чего, просто вот так вот указывает палкой, идол сыпется в пух и прах, говоря: «Ваджа аль-хакку, вазахак аль-батль, инна аль-батль акана захуха». И пришла истина, и ушла ложь, поистине ложь уходящая. Видите, сила. Когда сила есть, вот так вот оно само все сыпется. Несправедливость, шир, куфр, само все исчезает. Само все исчезает. А когда нету силы, и ты предпринимаешь что-то сделать, исправить порицаемое, ты еще укрепляешь эту ложь. Ты даешь силу этой ложи, этой несправедливости, этому неверию, и ослабляешь самого себя. Нам, Аллахи, пример в нашем пророке Мухаммаде, саллаллаху салям. Нам пример Ибрагиме, алейхиссалям. Ибрагим, алейхиссалям, будучи мустадафун филь ард, ослабленный на земле, что он делал? Он призывал свой народ, говоря: «Я абати, лима таабуду ма ля ясмау, ва ля юбсиру, ва ля югни анка шайа. О, отец мой, почему ты поклоняешься тому, что не видит, что то, что, тому, чего, что не слышит, и то, чему ты, что не может тебе помочь?» Призывает своего отца, призывает свой народ, даже отец ему говорит: «Фаиллям тантаги ляржуманнака», если ты не замолчишь, я тебя закидаю камнями, «Вахджур, не моли, уходи, чтобы я тебя не видел, уходи от нас». «Каля састагфиру ляка Робби», я попрошу за тебя прощения, «иннаху кана би хафия», поистине он был ко мне милостлив, «ва атазилькум», и я оставляю вас. Видите, мустадаф, нет у него силы и мощи. Я оставляю вас, «ва ма тадууна мин дунилля», оставляю вас и чему, тому, к чему поклоняюсь, кроме Аллаха, «ва адуу Робби», и буду поклоняться Аллаху. И буду поклоняться Аллаху. Мустадаф. Хорошо, кто-то в наше время скажет, как мустадах? Ибрахим, алейхиссалям, же сломал всех идолов. Вот и мы так поступим. Нет, это, субханалла, указывает на твое невежество. Ибрахим, алейхиссалям, когда ломал идолов, у него было намерение исправить мункар вот этих идолов, мункар, каменный мункар исправить, или же мункар, который в сердцах у людей. Давайте посмотрим, Ибрахим, алейхиссалям, что сделал? Что сделал? Всевышний Аллах, субханалла тааля, говорит, «Фаджа'аляха джузабан илля кабиран лягум». Он разбил их, кроме самого большого. В наше время, ты представляешь, заходишь в какой-то зал, в котором стоит два ящика водки. В каждой бутылке, там два ящика бутылок водки, в каждой бутылке пол-литра. И стоит огромная стеклянная 200-литровая бочка с водкой. И тебе говорят, исправь мункар. Ты с чего бы начал? А, бутылочки разбивать или вот эту вот здоровую? Со здоровой бы начал, правильно? Потому что там бутылка сколько у меня? Ну, от силы там, пускай, 10 литров будет. А здесь 200 литров. Конечно, с 200 литров начинать. Да, вот это вот и есть исправление мункара. А Ибрахим, алейхиссалям, самого главного идола оставляет, а всех маленьких идолов разбивает. Почему? Почему? Надо же над этим задуматься. Ибрахим, алейхиссалям, не хотел исправить вот этот каменный мункар. Потому что присутствие идолов – это мункар, это порицаемость. Нет, Ибрахим, алейхиссалям, хотел исправить то, что в сердцах у людей. Поэтому он, когда возломал, когда он разбил вот этих маленьких идолов, и люди пришли, говорят, кто это сделал? Он что сказал? «Фасалюхум инкану янтакун». Спросите, вот, у большого. Он, говорит, сломал. У него спросите. Спросите, инкану янтакун. Они что, сразу говорят, что? Они же поняли, сказали, ты знаешь, что он не разговаривает. А, вот видите, он... То есть их самих заставил признаться то, что эти идолы не говорят. И не видят, и не слышат, и себя даже не могут защитить. А что тогда сказать про других? Вот спросите у этого большого. Во-первых, эти маленькие себя не защитили. Вы же говорите, что они божества? Хорошо, если не маленькие, вот у большого спросите, он вам расскажет, кто это сделал. Значит, Ибрахим, алейхиссалям, это не довод тем, кто в наше время говорит, даже если даже я в слабости, я все равно должен исправлять мункар. Нет, Ибрахим, алейхиссалям, не хотел исправить тот мункар, который представлял из себя камни. И по Ибрахиму, алейхиссалям, хотел исправить тот мункар, который был в сердцах у людей. То есть вытащить вот этот ширк, заставляя их самих признаться, что те божества, которым они поклоняются, не помогают им. Те божества, которые не поклоняются, не видят и не слышат их. Поэтому, баракаллаху фик, бери пример с пророков. Смотри, как это делали пророки. Всевышний Аллах субхана тааля говорит, «Вада Аллаху лязина аману минкум амилю салихати». Аллах обещал тем из вас, кто верует и будет делать праведные дела, то, что Он даст им победу на земле. И пророку, саллаллаху алейхи вассалям, точно так же, как дал победу тем, кто был до них. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, была дана победа, да. Была дана победа и была дана сила. Победа и сила – это две разные вещи, о которых мы сейчас скажем. Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, была дана победа, и дана была сила. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, строил свой дава на основе бытовых причин, на основе тех порядков, которые поставил Всевышний Аллах субхана ва тааля на земле, а не на основе вымышленных причин, как в наше время большинство мусульман живут на основе вымышленных причин. То есть придумали себе мечты у них какие-то, спят, сидят они, сны видят, и потом говорит, да, вот это причина для победы. Нет, баракаллаху фикум. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал те дел, брал те причины, которые поставил, то есть в соответствии с теми порядками, которые поставил Всевышний Аллах субхана ва тааля на этой земле. В наше время люди спят. Спят в том смысле, что придумывают сами какие-то вымышленные причины. Один говорит, смотри, какой мункар, кафиры должны, на нас напали, на исламские государства. И поэтому нам надо выйти в джихад против этих кафиров. Раз. Потом, это в исламских странах. Потом, раз, смотрит, не могу я выйти. Почему я не могу выйти? А, мне правительство не позволяет это. Хорошо, тогда мне надо делать джихад против правительства. И начинается война мусульман с мусульманами. Бесконечная война. Бесконечная война народа с правительством. Бесконечная война народа с правительством. А мы говорили, мы в начале, самого, в начале урока говорили, что мы будем говорить не о победе мусульман над мусульманами, так как в наше время сейчас творится бардак. Почему? Потому что мы сейчас друг с другом воюем. Народ с друг с другом воюет, народ с правительством воюет, правительство друг с другом воюет. И тогда исламские государства никакого братства, никакой дружбы, каждый сам по себе, каждый только друг друга знает, мало этого, воюют друг с другом. Нет, это баракаллаху фикум неправильно. Не надо брать себе вымышленные причины, надо брать себе те причины, которые брал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. В наше время, баракаллаху фикум, люди начали